Глава 25. Твен. Твен ждал у дворцовых доков, высматривая Кинту на мраморных ступенях и на улице. Сбежав из библиотеки, он быстро прошагал по тайному туннелю и выбрался из него в лазуре, рядом с аурипигментом. Эта часть плана реализовалась великолепно, но в идеале им с Кинтой не пришлось бы расставаться. Снова и снова проклиная Анри и Гюстава, он вглядывался в улицу. Но где же Кинта? Темные волны без устали хлестали док, распевая песню, в которой Твен услышалось: «Скорее, твой корабль уйдет без тебя». Где Кинта? В душу Твена закрались сомнения. Может, Кинта не придет? Может, она решила остаться с Касариной и жить в роскоши, плетя кружево для самых богатых? Вопреки и поцелуям, и обещаниям прошлой ночью, на деле Кинта в нем не нуждалась. Что в жизни он мог ей предложить? Дружбу, смех, приключения, любовь? Да, но будет ли этого достаточно? Кинта с самого начала предупреждала его, что бросает тех, кого целует. Эта мысль подкосила Твена, и он тяжело опустился на ближайшую ступеньку. Две холщовые сумки, которые он нес, упали к его ногам. Неподалеку часы на вершине здания пробили 11. Твен поднялся и принялся мерить док шагами. Их корабль отходил через час, а они еще на борт не поднялись. Ему нужно подняться и ждать Кинту там? Или нужно вернуться во дворец и искать Кинту на балу? Вдруг она не поняла их план и уже на корабле? Твен ходил туда-сюда еще несколько минут, но время неслось прочь. Нужно было принять решение. Без Кинты он не уедет. Это Твен знал точно. Схватив сумки, Твен побежал по лестнице, ведущей во дворец. В атрии Кинты не было. Твен попытался поговорить с Касариной, но та смеялась в окружении дипломатов, каждый из которых нахваливал ее платье. Твен хотел подняться по ступеням и проверить, не вернулась ли Кинта в свою комнату, но его остановил дворецкий Хорас. «Тебе здесь не место», — грозно заявил Хорас, недовольно глядя на него. Твен нахмурился, гадая, вышвырнули Гюстава с бала или он где-то в атрии с Анри. «Я ухожу. Вы Кинту видели?» Хорас пожал плечами. «Не еще недавно она была здесь, на балу. Я видела ее в окно», — сказала Марго, неприветливая белокурая служанка, которую Твен с Кинтой встретили в первый день во дворце. Кинта шла по саду под руку с каким-то джентльменом. Она спотыкалась, будто слишком много выпила. «Не может быть. Кинта не уехала бы без него, и она совершенно точно не уехала бы с другим мужчиной». Увидев выражение его лица, Марго грубо хохотнула. «Что, обидно, когда твоя ненаглядная без тебя сбегает? Она и к плечу его прижималась, и все как полагается». Твену стало дурно. Кинта сбежала. Наверное, подвернулся другой мужчина, лучше и богаче него, который предложил ей жизнь куда красивее, чем Твен. Она ведь выглядела как королева в своем платье из звездного света. Твен думал об этом, а сам надеялся, что это неправда. Он вспоминал, как тем утром Кинта шептала его имя, когда они лежали на ее кровати. Как она смотрела на него, когда он играл ей на скрипке. Как они вместе мечтали увидеть мир. Что-то здесь не так. Твен нутром это чувствовал. Кинта не сбежала бы с другим. По крайней мере, добровольно. «Как знаешь», — Марго пожала плечами. «Мне она показалась абсолютно довольной». Твен сжал кулаки, чтобы не сделать то, о чем потом пожалеет. «Если увидите Кинту, пожалуйста, пожалуйста, передайте, чтобы ждала меня у нашего корабля. Она поймет, о чем речь». На этом, не сказав Хорасу и Марго больше ни слова, Твен ушел из дворца. Он обыщет доки, улицы, весь клятый город. Он найдет Кинту, даже если потратит на это остаток жизни. Твен помчался по Северону, сперва направляясь в доки. Холщовые сумки хлопали его по ногам. Женская месть. Их корабль стоял у самой границы Вермиллиона вместе с дюжинами других фрегатов и грузовых судов. Корабль с красными в синюю полоску парусами выходил из доков, когда Твен по деревянному трапу поднялся на палубу женской мести. «Предъявите билет, пожалуйста». На вершине трапа стоял дородный мужчина в два раза выше Твена. На нем были драные штаны, расстегнутый синий пиджак и полосатая рубашка. «Я забронировал поездку на этом корабле», — начал запыхавшийся Твен. «Но я жду попутчицу. Эта девушка примерно моего возраста, темноволосая, кудрявая, одета в серебристое платье». Моряк смерил его недовольным взглядом. «Моя работа не в том, чтобы следить за каждой северонской девчонкой. Моя работа — проверять документы у пассажиров и следить, чтобы они садились на нужный корабль». «Если бы вы только могли посмотреть...» «Парень, у тебя есть билет на этот корабль или нет? Мы скоро отчаливаем. Стоять тут и припираться с тобой мне некогда». Твен поспешно вытащил свой билет. Тут до него дошло, что Кинтин билет до сих пор у него. Значит, на борту женской мести она быть никак не могла. Либо он просмотрел ее в доках, либо она зашла куда-то поесть. Притянутый за уши вариант, потому что люди редко едят в грязных портовых тавернах развалюхах, если у них есть какой-то другой вариант. Тем более, что на вечеринке еду подавали. Не успел моряк выхватить у него билет, Твен засунул его обратно в карман. «Я вернусь, как только смогу. Не уезжайте без нас!» — крикнул он через плечо. «Парень, корабль скоро отходит. С тобой или без тебя?» — проорал ему в ответ моряк. Быстрее, чем когда-либо, Твен помчался вниз по трапу и в сторону ближайшей таверны. Называлась таверна «Уродливая устрица» и полностью соответствовала своему названию. Грязная забегаловка воняла рыбой, пролитым пивом и всепоглощающим отчаянием, которое нередко селится в портовых пивнушках. Одного взгляда хоть на двух пьянчуг, сгорбившихся над элем, хоть на двух женщин, поочередно прикладывающихся к бутылке с джином, хватило Твену, чтобы понять — Кинты здесь не было. Девушка в платье из звездного света в таком месте не скроется. Твен обошел все таверны на том участке прибрежной зоны. Ревность чайки, сломанную мачту, причуду моряка. Последнее было так ужасно, что Твен выскочил за дверь, едва переступив порог. Кинта как сквозь землю провалилась, и с каждой минутой Твен волновался все сильнее. Женская месть вышла из дока, а Твен даже не расстроился. Ему хотелось только найти Кинту. Но Кинты нигде не было. Она исчезла. Твен заглянул в последний бар, вопреки здравому смыслу, надеясь, что в «Русалке» и «Китобое» случится чудо. Во-первых, этот бар казался больше остальных и освещался лучше. Надеяться на то, что в таком его ждет Кинта, полным абсурдом не было. Едва Твен переступил порог, на него уставились все присутствующие, включая Анри и Гюстава. Перехватив их взгляды, Твен выругался. Что они здесь делают? У Гюстава под глазом темнел синяк, Анри хлебал из пинтовой бутылки. «Мы тебя ждали», — прорычал Гюстав, выступая вперед. «Сунулись в дворцовые доки, но тебя не нашли. Решили, что если проверим все корабли, ты рано или поздно появишься здесь. Что привело тебя сюда?» Гюстав притянул сумку Твена к себе. Твен вырвал ее из чужих рук. Ни до монет от Касарины, ни до Кинтиной книги эти двое не доберутся. «Уйди с дороги», — Твен направился к двери. Ученые встали по разные стороны от него. Гюстав снова вытащил нож. «Ну, мы только начали», — заявил Гюстав. «Давай на улице разберемся». Не успел Твен возразить, как Гюстав выволок его за дверь таверны.